Алло. Здравствуйте. Алло. Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? А кто это? Чего? А кто это? Зеленый слоник. Почему не розовый? Голубой. Вам кого надо-то вообще? Друга надо. Алло. Плохо стало. Это кто? Тигр. Вам кого? Может, вы ошиблись? Пельмень. Кого? Пельмень. А. Здоровый пельмень. Вы кому звоните? Ему, зеленому слонику. Че, обостенишь, что ли? Да нет. Плохо стало. Это кто вообще? Тигр. Это мы уж слышали. Вам кого Солнышко. Надо? Вы, наверное, ошиблись. Чего? Кому вы звоните-то? Ему. Кому? Кубану. Может, вам Алину надо, а? Правильно. Алин! Что вы орете-то? Алина! Мама, что это твой какой-то знакомый, я не знаю. Кто вы? Я не знаю. Точно непонятно. Алло. Здравствуйте. Характер у меня спокойный. Ты идиот? Да нет. Ну, походу, что идиот. Да я ничего, нет. Ты кто? Солнышко. Какое нахер солнышко? Голубой. Сходи, ты знаешь, куда? Куда? Далеко. А чё там? Алло. Сердиться будешь себе дороже, понимаешь? Мы здесь вдвоем с тобой. Вы кому звоните-то? Вы, наверное, ошиблись. Ему. Кому ему? Кубану. То тигру. Кубану, ты из жопы моей. Ты по другому номеру, по какому-нибудь позвони. Да нет. Ты заебал уже. Алло. Как поспала? Ты ебанутый, что ли, совсем? Я вообще не понимаю. Да я ничего, нет. Ты какого хуя сюда звонишь? Плохо стало. Другим позвони уже, заебал уже, все спят в этом доме. Спать мешает. Ты кто вообще? Человек. Я счастлив на тебя, позвони ты уже, блядь, по другому номеру, уже заебал уже. Нет, блядь. Что вы орете-то? Алло. Чего ты такой сердитый человек-то? Ну, будьте людьми вы, ребята, я всегда вам говорю, чего вы сразу... Ну, да, ошиблись или что, я еще не пойму. Да нет. Кого надо? Куски говна. Что? Говно, ты из жопы моей. Иди нахуй, блядь, чучело. Нет, блядь, куски говна-то остались. Ну и? Хочешь, я на одной ноге постою, как цапля, хочешь? Я не знаю, пошли его уже куда подальше. Сколько можно? Ты можешь остаться? Ну не надо. Ну что, щеглы? Ты сюда можешь не звонить, а? Неа! Алло. Здравствуйте. ЁПРСТ, сколько можно сюда звонить? Ты идиот, что ли, я не пойму? Да нет. Короче, еще сюда один звонок, я узнаю этот номер, у тебя проблемы будут. Ну не надо. Ты живи, и другим не мешай жить. А кому я мешаю? Мне. А как тебя зовут? Человек. Что ты прям с большой буквы сказал. Сердитый человек. Сердитый? Да. А че ты сердишься? Голова болит, да? Спать мешает. Мне надо поспать, полежать немножко. Полежи. Спать мешает. Кто посмел? Свинья. Такую прелесть обидеть. Да. Чего? Ничего, я тебя внимательно слушаю. Слушай, давай я тебе спою чем-нибудь, а? Давай. Ну вот, а песня такая про цирк. Называется «Зеленый слоник». Нет, давай шансон. Чего? Давай что-нибудь из шансона. Нет, блядь, главное. Песня про цирк. Там, та-та-ра-та-ра, там, та-та-ра-та-ра-там, тра-та-та-ра-та-ра-там, та-та. Продолжай, продолжай. Слушай, хочешь, я тебе что-нибудь другое расскажу, хорошее такое, ну, нет, как я отжимаюсь. Мне, я только вот вспоминаю, когда что-нибудь приятное, вот у меня настроение сразу хорошее. А тебе сколько лет-то? Чего? Тебе сколько лет? Тигр. Я когда, знаешь, хорошее вспоминаю перед сном, как поебался я тогда вот. Ну, три семерки выпил, блядь, ну, бутылку с одной дурой. Ну, а потом поебались. А что такую херню ты пьешь? Ну, быстро так, 10 минут всего ебались-то. А у меня потом сразу, блядь, малафья полилась. Много малафьи налилось, я, ну, когда дрочил просто... Малафья зальет нас и все. Зальет, я тебе говорю, и все. Понимаешь? Понимаю. Ты ни черта не понимаешь! Живем себе, живем. Каждый как может. Я смотрю, ты плохо живешь. Мать мне всегда... Мать-то говорила, что у меня все нормально будет. А отец говорит, блядь, что ты разъебаю, он мне так говорил. А где ты живешь-то? В Бердянск. Ага, понятно. Там море, типа Черного моря такое, Азов, что ли? Там я срал, блядь. Голый залез в море и насрал. Пьяный был тоже. Хочешь про зиму расскажу? Давай. Я посрал и сразу лег спать, а куски говна, суки, растели меня, и у меня еще на жопе свиньи остались, о, ну и воняло так, что у нас шкаф, и жопа моей. Хотя так это, меня тоже дурой уже сделать они все. Китайцы, ну я раз стал, блядь, глаза закатил, ну завизжал так, знаешь, не знаю даже, что нашло на меня, визжал так, блядь, выл. Они говорят, хуй с ним, понимаешь, просто, ну, говно мне размазали, блядь, ну и заставили сожрать немножко, блядь, ну. Ну, а потом поебались. А. Ну, тетки старые живут говно свое, ну а что, они же ихнее сердце даже кубану пересаживают. Понятно. Ну чего? Тебя как звать-то хоть? Человек. Человек. Ну ладно. Пельмень. Ну, пельмень. Вот, ну, лучше пельмень. Здоровый пельмень. Ну хорошо, будешь переменем. Да, потому что уже полгода я не отжимаюсь. Ну что ты еще мне расскажешь? Мама, все, извини. Вот, все, теперь я хочу поговорить, а ты все. Ты мне второй день названиваешь, все. Нихуя не все, продолжаем. Нет, блин. Что это? Смотри, а? Если что, звони. Если что, звони. Пупсик. Чё? Пупсик. О, годится. Я хотел твои сисечки полюбоваться. А, ну, знаешь, у меня не видео телефон. Дай титьку пососать. Ну, давай, на. Чё, всё? А ты когда последний раз трахалась? Я вчера. Я number one, мне все тёлки дают. Ты? пельмень. А, бывает. Я ваномас. Чё, на, чё такое? Ну, чё такого? Слушай, я number one, ты бы мне дала? Не знаю, мне кажется, ты рожь не вышел. Слушай, ты чё, меня не уважаешь, что ли? А чё тебе, ты должна уважать? Я малыш. Мазафака number one. По-английски. Я властитель этого мира. Я малыш. Тигр. Тигр. Уж очень-очень много всего. И властитель мира, и тигр. Педрил тупая, блядь. Я кризис, нахуй. Я тебя кризис. Я кризис, я поняла. Блядь, тебе кризис настал, нахуй. Сука. Ты что мне грубишь? Надо баб таких ставить на место. Мне сложно на место поставить. Что ж такое? Что за дела? Что, не по-твоему? А я вам так скажу. В играх самое главное — это графика. Чего-чего? Ты что говоришь? Это там эхо такое. А у тебя фотки-то есть? Я хоть посмотрю, а то, может, я и не возьму. Эшли! Чего? Давай потрахаемся. Давай. Эшли, Эшли, я хочу тебя. Эшли, Эшли, Эшли, будь моей. Эшли, пожалуйста. Ну что ты как кролик, все, понимаешь? Я хочу тебя. 57-25. Соответственно, сразу сейчас всех предупреждаю дальше. Я сейчас буду есть один блин, чтобы показать, насколько это вкусно. Обожаю картошку. О, хорошо, пиздата. Я тявкую, простите, не могу, это Unreal, понимаете? Надо заедать не алкоголь уже, а последний. Мне уже сильно хочется поспать или полежать. Поспи. Бля. Болит голова у парня, что я могу сделать, как слышать. Кто там что ляпнул, ты мне что ли сказал? Ты меня с дурака-то не держи. Целый консилиум, а все тебя внимательно слушают. Что за херня? Вот такая вот. Вы как бы все соснули. Угу. Пожалуйста, возьми меня. Не хочу. Возьми меня полностью. Не хочу. Ну трахни меня. Ты не в моем вкусе. Пожалуйста. Не делай голос, как у кастрата. Кончу, я кончаю, мужики, я кончаю, это, мазафака. Вот что весна с людьми делает, да? С мужиком там лежать, обниматься. Щупать сиськи. В пукан долбиться, нахуй. Не бойся. Ты что тебе боец? Что ж такое, что за дела? А я научу вас делать блины. Блины от Ваномаса. Основа блинов — это мука. Дальше молоко обязательно. Без молока вообще. Да, да, я тебя внимательно слушаю. Молоко, литр? Обожрёшься, литр много. Не, пол-литра, я буду небольшую порцию делать. Все, захерачили. Молоко есть. И теперь все это говно. Не, подождите. Нужно еще маслица. Ладно, подождем. Да, тормоза, тормоза. Что такое? Что такое? Вот сок неплохой, как бы тонус. Чего у тебя тонус? Что-нибудь пожрать. Пожрать. Ты же там эти блины собрался заять. Сгущенка. Вот, годится. Дальше. Три яйца. Три яйца. Немного, но тем не менее, их нужно иметь. Три яйца, да, понимаете? Два. Если у вас двое, то недостаточно. Нужно три. Позови друга. Друга приехал, блядь, и вот у друга снялся. Блять, я даже не знаю, где я. Тебя как звать-то? Я реально даже, блять, не понимаю, где я и что делать. Ты что, наркоман, что ли? Смотрите, гроза, дождик, лес далеко-далеко. Трава, костер, я на костре. Ты на костре? Хрен различишь, что там вообще. Что за херня? А ты что нам звонишь? Да ёб ты мать твою, а. Властитель мира. Я властитель этого мира. Я малыш. Ты малыш? Я малыш. Мазафака number one. Ну и долго ты еще со мной тут разговаривать-то будешь? Сука, как ты смеешь, блядь, на самого меня, блядь, номада, блядь. Чего? Я живу в Москве с мужичками, блядь, пухленькими, ёпта. Ну ты наговорился или нет? Уже как бы время много. 5-6 вечера, что-то такое. Чего в 5-6 вечера-то? 6 вечера, что-то такое. Чего в 6 вечера, что-то такое-то? 8 часов. Чего 8 часов? Хотя бы до 9. С 8 до 9 разговаривать хочешь с нами? Да. А мы с 8 до 9 нас дома нету. Да ёбаный в рот. С 10 до 11. Лучше до 10 или 11. Лучше и до 10, и до 11? Да. Не, много хочешь. Вино, шампанское, водка, там, мартини и так далее. Ой, ну ты уже наловил, давай, пока уже. Да я даже не знаю, что сказать. Ну уже скажи пока уже, иди спи, занимайся своими делами. Ну да, вот я взял и прекратил этим делом заниматься сразу же, абсолютно прям. Побежал и сразу прям прекратил. Нет. Надо брать. Мам, ну он не хочет со мной прощаться.